Фрагмент 10. «Вы этого многоного уже убивали, как я понял?» – спросил я, стараясь вытащить из рюкзака подствольный гранатомет, не снимая рюкзака. «Подствольник не доставай», – покачал головой Саня, держащий поворот пещеры на прицеле. «Один выстрел, и ты нас похоронишь. Я пулемета своего опасаюсь, а ты гранаты тут хочешь метать. Уверен, что пещера не обрушится?» «Не уверен я. Ни в чем не уверен. Хотя нет, в одном уверен наверняка. Если выживем, то мне предстоит очередная чистка глушителя. Очистить его – занятие, не приносящее удовольствия. Впрочем, с глушителем САЭС ВАЛ или ВСС Винторез ситуация еще хуже. Оружие, оно ведь уход любит, как женщина. Даже поболее. Многоног вальяжно выпался за повороты, и в него полетели пули. Уши заложило мгновенно, несмотря на то, что стреляют только Боков и Мусин. Оба поливают адскую тварь из автоматов Калашникова сотой серии с заранее установленными глушителями и снятыми прикладами. Из всех нас только Саня не ленится таскать за собой пулемет и не забывать ныть о его тяжести. Многоног на пули не обратил внимания. Рикошетят они от его пластинчатой брони, а затем рикошетят от стен пещеры. Светлячки на такое шумопредставление отреагировали молниеносно и отключили освещение. Булат и Андрюха прекратили стрелять и включили фонари. Мой и Бодрова уже включены. Многоногу свет не нравится, но столь незначительный дискомфорт его остановить не способен. «Шашку зажигаю», — сказал Булат, когда насекомому осталось до нас 30 метров. «Может, испугается?» Мне слабо верится, что такой метод поможет, но попытка не пытка. Горящая красным и испускающая много дыма осветительная шашка улетела под ноги многоногу и, попав в воду, потухла. Булат прокричал. «Должна была в воде гореть!» «Отступаем!» — следом скомандовал Андрюха. «Шашек он не боится, сам ведь знаешь! Зря потратил!» Я решил не испытывать госпожу удачу на благосклонность и увеличить дистанцию до адского многонога. Стрелять в него даже не пытаюсь. Приближается он медленно, но верно. Его медлительность радует. Неторопливый такой монстр, не то что некоторые. Вспоминаю Бругара и понимаю, что воевать с ним проще. Хотя бы тем, что место обитания той зверушки — поверхность. Под землей все сложнее. Отступающий последним Саша Бодров вытащил из рюкзака наушники, нацепил их на голову и, показав нам большой палец, остановился. Я зажал уши и открыл рот. На пулеметы, вылетающие из него пули, многоногу плевать. «Уходим в карман!» — сказал Андрюха, когда пулемет Бодрова смолк. «Убить этого чудика мы не способны! Будем ждать!» Мы прибежали к карману. Внутрь забрался Булат и принял все вещи через узкую щель. Последним в укрытие залез Саня Бодров и забормотал: «Вот же уродина многоногая! Здоровая тварь! Хрен ведь убьешь такую!» «Вы с ним встречались раньше?» — повторил я ранее заданный вопрос. «Встречались», — ответил Булат. «И приятного в той встрече было мало. Почти сутки по пещерам скакали, прежде чем сумели убить. А убили мы его при помощи взрывчатки. Завалили в узком участке пещеры. С этим многоногом такой метод не прокатит». Из щели, которая служит входом в карман, послышалось шуршание. Одна из ног адской твари вынырнула из темноты и с огромной силой воткнулась в каменный пол, незначительно расщепив его. «Вот тебе раз», — сказал Бодров, стоящий в метре от смертоносной конечности. «Жаль, нет топора, отрубил бы к чертям». Я понял, что вжимаюсь в стену, боюсь, чего уж скрывать. Булат, посмотревший на меня, воскликнул: «Ермак-то, жим-жим!» «Расслабься, Никита, мы в безопасности. Относительной, но безопасности». Конечность многонога исчезла в темноте. Я направил луч фонаря в щель и увидел жуткую драконью рожу. Ох уж эти глазки! Не могло их поменьше быть. «Как-то поехали мы на соревнования в Черногорье», — начал рассказывать Боков Андрюха, устраиваясь поудобнее на своем рюкзаке в углу кармана. «Было это давненько, почти 2 года назад. Я там был, Саня, Булат и Денис были. Еще Раиса Серкова и Осипов Илюха». «Зачем поехали?» — спросил я, как зачарованный, глядя в щель, в которой видна голова многонога. «Или не голова? Головогрудь вроде более правильно будет». «Поучаствовать в турнире поехали», — продолжил Андрюха. «Каждый год этот турнир проводится. Светлый спонсирует. Победителям лям кредитов вручается. Каждому. Обязательное условие – все участники должны постоянно снимать свое нахождение в пещерах. А пещер там много. Участников обычно около 200 набирается. Можно ходить группами, что безопаснее. Есть одиночки, но этих психов вообще понять невозможно. Перед началом турнира выбирают с пещеры. На одну пещеру не более 10 человек. Заходишь в пещеру и должен продержаться в ней 3 суток и все заснять. На этом правила заканчиваются. Оружие можно брать хоть сколько. Еды и всего остального тоже. Те 3 суток я запомнил надолго. На всю жизнь запомнил. «Это точно», — согласился Булат. «В Черногории я больше не ногой. Пусть Светлый себе свой лям в одно место засунет. У меня после того 3-суточного турпохода седина появилась». «Я тоже в Черногории больше не ногой», — добавил Бодров. «Седины у меня не добавилось, к счастью. Но проблем со здоровьем после того похода хватало. Чуть от пневмонии не сдох». «Сколько обычно выигрывают?» — спросил я, подготавливая автомат к стрельбе. «Не более 10% из пещер возвращается», — ответил Андрюха. «Зайти не проблема. Нужно еще обратную дорогу запомнить. С нами в компании 4 китайцев были. 10 зашли, 6 вышли. Все живы, к счастью. Не все целые. Булат, Бодров и Осипов на наших плечах вернулись. Притом Саня прям на грани был». «Да», — кивнул Бодров, — «плохо помню. Мне до встречи с Костлявой считанные минуты оставались. Андрюх меня вынес. А потом Ольга вылечила». «Вам заплатили?» — я прицепил фонарь к автомату и снял предохранитель. «Конечно, заплатили», — ответил Булат. «Правда, не всем. Только тем, кто на своих ногах вышел». «А с китайцами что случилось?» — спросил я. Булат, вздохнув, ответил. «Второй день шел, и они решили вернуться. По пути нарвались на 2 паучков. Одного убить сумели, а второго нет. Пожрал он их. Потом мы паучка добивали. До своей смерти, кстати, китайцы немало тварей положили. Путь нам, так сказать, облегчили». «Стрельнуть в глаз многонога хочешь?» — поинтересовался Андрюха. «А что?» — удивился я. «Нельзя? Сидеть без дела тоже не вариант. Не на Нагуманова же нам надеяться. Татарин в пещеру точно не полезет». «На него мы и не надеемся», — Андрюха слегка улыбнулся. «Мы, если ты не понял, Никита, ждем. Многоног — тварь опасная, но предсказуемая. Если он медлителен, то это значит, что он сытый. Был бы голодный, так вальяжно за нами бы не пошел. Надеемся, что скоро потеряет к нам интерес и просто уйдет. Схема проверенная». «Не стрелять?» — растерялся я. «Да стрельни разок», — махнул рукой Андрюха. «Попадешь в глаз, увидишь ярость адского многонога». Я решил выстрелить. Попаду в глаз, значит, прострелю мозг, если он, конечно, там имеется. Автомат толкнул в плечо. С глушителем не слишком громко получилось. Терпимо. В глаз я, что удивительно, попал. Попадание автоматически включило отбойный молоток. Так кричит разозлившийся многоног. Стрекочет, если выражаться правильно. В щель просунулись сразу 2 ноги и принялись крушить камень. Рев поднялся оглушающий. «Зря!» — прокричал Булат. «Так он еще дольше успокаиваться будет!» 2 минуты орал адский многоног и крошил каменный пол кармана крепкими и острыми ногами. Мельтешили они с поразительной скоростью, дробя квадрат размером 1 метр на 1 метр в пыль и при этом оставаясь целыми. Крепости им не занимать. Многоног успокоился резко. Ноги пропали в темноте лаза, оставив на полу кармана 2 глубокие борозды. Сложилось ощущение, что насекомое было вытянуто наружу силой. Точнее, оно не ожидало, что его начнут тянуть за хвост, и попыталось удержаться просунутыми в карман конечностями. Думаю, что другими конечностями насекомое тоже цеплялось за каменный пол пещеры. Его кто-то вытянул. Боков обеспокоенно вскочил, подхватил с пола рюкзак, автомат и, врубив фонарь, принялся освещать лаз. «Сань, кто у нас по силе превосходит многонога?» «Из пещерных никто», — не задумываясь, ответил Бодров. «Из наземных бругар посерьезнее будет или горилоид. Первый в пещеру не полезет, второй в этих краях не водится. Не знаю, кто его вытащил. Может, еще один многоног объявился. Они ведь жрут друг друга. Тишину поймали? Слушаем». Я прислушался. Из щели не доносится никаких звуков, кроме еле слышного журчания воды. Фонарь пользы приносит мало. В том пространстве, что освещает, пусто. «Берсерк многонога как за здрасте уложить может», — сказал Булат. «Берсерки по пещерам гулять любители. К «Кто такой берсерк?» — тут же спросил я. «Это медведь», — ответил Боков. «В пещере ты встретил отшельника, помнишь? Есть еще берсерки. Эти тоже одиночки, но на месте не сидят. Убийцы из них отличные. Кто рискнет высунуть голову наружу и посмотреть?» Я головой показал, что выходить не намерен. Булат и Саня сделали то же самое. Андрюха Боков устало вздохнул и, направившись к проему, пробормотал. «Кому, как не мне, это делать? Если Многоного уделал некий берсерк, то я сойду с ума. Но не может он нам встретиться в этой пещере. Слишком много встреч для столь непопулярного места. Этот мир — что-то сложное, но к тому же это сложное слишком предсказуемо. Порой мне начинает казаться, что нахожусь в компьютерной игре. В интересной, хорошо реализованной, но игре. Возможно такое на самом деле? Не знаю, но поверить готов во многое». Пробыв в пещере секунд пять, Андрюха Боков позвал нас. «По одному и не боясь выходим. Тут относительно безопасно». Первым выйти наружу рискнул Бодров. Следом за ним в щель пролез я и обомлел. «Нет, этого точно не может быть». Многоног, пытавшийся добраться до нас и сожрать, лежит в нескольких метрах от щели, ведущей в карман. Его ужасная голова отрезана и валяется в желобе, по которому течет ручей. Лишившееся головы тело разрезано в районе брюха, и на пол пещеры вывалилось все его содержимое. Ядовито-желтая слизь и останки каких-то животных, не успевших перевариться. Слизь шипит и понемногу разъедает пол пещеры. Воняет жутко. Тухлятины вперемешку с кислятиной. Лютая смесь в брюхе у Многонога хранилась. Сдержав первые рвотные позывы, я приблизился к стенке пещеры, упал на колени и принялся освобождать желудок. Неприятное это занятие. И болезненное, к тому же. «Воды?» — спросил Булат, когда я закончил, протянув мне пол-литровую бутылку. «На голову», — пробормотал я и, немного переместившись, наклонился. Помывшись, я все же попил, предварительно прополоскав рот. Каждый новый вдох воскрешает тошноту. Срочно нужно выйти на поверхность. «Под язык закинь», — сказал Андрюха, протянув мне небольшую зеленую пластинку. «Это местная травка. Что-то вроде мяты, если по вкусу. Бодрит, убивает тошноту и отключает обоняние. До завтрашнего дня нюхать ты будешь не способен». Закинув пластинку под язык, почувствовал адский мятный вкус. Ощущение, что рот набили мятой. Набили, настучали по челюсти, а затем всю пережеванную мяту вынули. Онемело все – зубы, десны, язык, небо, нос и, кажется, даже лоб. Способность чувствовать запахи отключилась. Способность чувствовать вкус, кроме мяты, скорее всего, тоже. Пусть будет мята. Я согласен. «Где ты раньше был?» – с трудом спросил я. Боков не ответил, только пожал плечами и пошел в центр пещеры. Пошел к берсерку, который сумел так легко расправиться с Многоногом. И почему я не заметил его сразу? Светлячки на потолке пещеры начали включаться. От середины к краям. В считанные секунды гирлянда замерцала нежно-голубым светом, и надобность в фонарях отпала. Огромный медведь, закованный в стальную броню, сидит у стены, уронив голову на плечо. Грозный меч, не менее полутора метров длиной, валяется рядом с ним. Если посмотреть на стенку пещеры, то все становится ясно. Берсерк врезался в нее спиной. Судя по тому, как раскрошился камень, полет был быстрый. «Он мертв?» — спросил я, все еще пытаясь привыкнуть к адскому мятному вкусу во рту. «И это, если жив, опасен?» «Должен был выжить», — тихо ответил Бодров Саня, стоящий совсем рядом с поверженным Многоногом. «Медвлюди, они живучие. Покрепче людей будут». «Плохого мы ему не делали, значит, не опасен». «Не советую так близко с этой тварью стоять», — сказал Булат. «Они и без головы опасны, если ты не забыл. Втащит, считай, погиб. Медведя он, будучи мертвым, в стену запустил». Я попытался мысленно воссоздать бой берсерка с Многоногом. Адская тварь пыталась забраться в карман, в котором мы укрылись, и ничего не замечала. Берсерк схватил ее за хвост и отбросил в сторону. И это невзирая на то, что Многоног минимум втрое тяжелее его. Следующим действием берсерк отделил голову Многонога от туловища ударом меча, а затем дополнительно вспорол брюхо. Поверженный, но еще способный оказать сопротивление враг, нанес один единственный удар. Мощный хвост резко согнулся и ударил берсерка в грудь. Получив неслабый удар, тот пролетел через всю пещеру и врезался в стену. На этом бой кончился. «Медвежонку досталось!» — громко сообщил Боков Андрюха. «Мало того, что вся броня в смятку, так еще и две дырки в грудине. Нехилые такие. С кулак размером каждая». Многоног подал признаки жизни. Хвост с острыми ногами дернулся в сторону Саши Бодрова и спустя мгновение вернулся на прежнее место. «Не стреляй!» — тут же крикнул Булат, хотя я и не собирался стрелять. «От меня до Многонога метров 6, при всем желании дотянуться он не способен, а вот до Бодрова дотянулся. Или почти дотянулся». «Зацепил, гад!» — Булат подскочил к Бодрову и подхватил его, не дав упасть. Посмотрев на меня, крикнул. «Да не стой ты столбом, Никита! Помоги!» Фрагмент 11. Оттащив Бодрова от мертвого Многонога, мы усадили его на пол у стены. Булат снял рюкзак, а я помог избавиться от пулемета. В районе ребер, справа, костюм слишком быстро темнеет. Отверстие Многоног в груди проделал солидное. Почти с кулак размером. Саня ничего не понимает и крутит головой по сторонам, изображая на лице удивление. Вдох, и из раны пошли пузыри. Булат начал громко материться. Я принялся звать Андрюху Бокова. Так и не осознав ранения, Саша Бодров потерял сознание. Я положил его на пол пещеры и подложил под голову рюкзак. Подошел Андрюха Боков и, быстро оценив степень повреждений, спросил. «Дырка сквозная?» Я покачал головой. Булат ответил «нет». «Шанс есть», — сказал Андрюха, яростно о чем-то думая. «Если попытаемся вытащить его на поверхность и отвезти в двойку к Ольге, потеряем». «Надо думать, мужики. Думаем». «Да о чем, сука?» Не сумев стерпеть, я вскочил на ноги и заорал вдвое сильнее. «Как ты его спасешь без медицинской помощи? Как?» Андрюха ударил головой, не пожалев моего носа. В глазах закружились звездочки. Осознав, что сижу на заднице, я услышал: «Не ори на меня! Я знаю больше тебя, и я знаю, как его спасать. Просто смотри и не открывай своего рта. Не послушаешь — добавлю». Удивительно, но нос остался целым. Даже кровь не пошла. К моменту, когда я смог встать, Андрюха был возле поверженного берсерка и начал проводить с ним какие-то манипуляции. Булат Мусин орудует ножом, не жалея Санину одежду. Показав в сторону Бокова, он тихо попросил. «Помоги Андрюхе, Никит. Я тут сам справлюсь». Не знаю, что они пытаются сделать, но надеюсь, что это поможет Бодрову. Буду молчать, делать, что потребуется, и наблюдать, если делать ничего не нужно. Приблизившись к берсерку, понял, что от медведя по имени Угрх, встреченного мною в пещере, он слишком отличается. Больше на полметра минимум и на порядок шире. Покрытую немного седой шерстью голову украшают многочисленные шрамы. Начиная с шеи и заканчивая ногами, медведь закован в ржаво-черную броню. Каким образом пластинки держатся, остается только гадать. Снаружи это не видно. Каждая из пластинок, так же, как и голова, имеет свою отметину, начиная от царапины, заканчивая глубокими вмятинами. Берсерк — могучий воин, и врагов убил немерено. С повреждениями у берсерка все плохо. В груди имеются две огромные дыры размером с внушительный кулак. Боков не соврал. Кровь из дыр не идет, что странно, признаков жизни медведь не подает. На стене пещеры отлично виден силуэт, оставшийся от удачного соприкосновения берсерка. Удар произошел, когда медведь летел вниз головой. Скорее всего, ударился он грудью и в момент падения перевернулся. Если бы с такой силой Многоног ударил Сашу Бодрова, со стены мы его вряд ли бы соскребли. Берсерк крепок. Ужасно крепок. «Так и будешь стоять или поможешь?» — раздраженно спросил Боков и показал на стену пещеры. Берсерк треснулся в нее грудиной. Две ноги шипа торчали в его груди, от удара проникли глубже. Сейчас они торчат в спине. Надо их вытащить. «Сможем?» — спросил я, примеряясь к огромному берсерку. «Весит он минимум полтонны. Сам 300 с небольшим, и броня около 200. Меч пока не оценил». «Сможем, если поднатужимся», — ответил Андрюха. «Нам главное перевернуть его и попытаться вытащить эти адские колья. Думаю, что сердце берсерку точно пробило. Он жив, но регенерировать не может. Не вытащим — умрет. Пробуем». Почему многоного оторвались ноги, можно только гадать. Оторвались они от основания тела и пробили броню берсерка. Обе торчат из спины и не потеряли прежней остроты. Придется выбивать. Напрячься пришлось так, что закружилась голова. Берсерк упал на пол пещеры. Отыскав каменюгу побольше, мы принялись выбивать из спины адские шипы. Справились за пару минут. Затем пришлось снова приподнять берсерка и подсунуть ему под грудь камней. Сделав это, продолжили выбивать. Когда шипы вылезли из груди сантиметров на 20 и уперлись в пол пещеры, нам пришлось положить берсерка на бок. К этому времени подоспел Булат и, убедив, что Боков пока держится, начал помогать. Спустя 15 минут дикой физической работы грудь берсерка была освобождена от присутствия шипов ног адского многонога. «Что теперь?» — спросил я, борясь с адской усталостью, потоотделением и пытаясь восстановить дыхание. «Ждем», — ответил Андрюха. «Мы сидим рядом с почти мертвым берсерком, прислонившись друг к другу спинами». «Повезет, выживет. Выживет берсерк, выживет Саня». В голосе Бокова не было уверенности, и я решил уточнить. «Ты точно знаешь, что делаешь?» «Нет». Андрюха несколько раз тяжело вздохнул. «Булат, объясни ему. Ты вроде не устал». Булат, измеряющий пещеру шагами и не забывающий поглядывать по сторонам, принялся рассказывать. «Если посмотреть далеко, когда люди только попали в этот мир, они встретили очень странный вид разумной жизни. Ввиду того, что этот вид был сильно схож с земными медведями, его прозвали Sapiens Ursus. Если сказать проще, разумный медведь. В разумности их вида, Никит, можно не сомневаться. Некоторые особи умнее людей будут. Контакт человек-медведь был и есть, но назвать его гуманным нельзя. Люди достаточно часто истребляли разумного конкурента и продолжают это делать. Медведи, впрочем, людей тоже не жалуют. Были самые настоящие войны, и не всегда люди выходили из них победителями». «Далеко углубился», — перебил Андрюха. «Расскажи ему о берсерках». Булат кивнул и продолжил. «Разумный медведь этого мира? Любой разумный медведь. Рождаясь, все разумные медведи знают этот мир лучше, чем люди, населяющие его, вместе взятые. Мудрость им дается по наследству. Это, так сказать, генетическая память. Поэтому все медведи не только отличные воины, но и прекрасные знахари. Берсерки — своего рода подвид. Не каждый медведь способен стать берсерком. Ими становятся единицы. Точнее, рождаются. Они сильны до ужаса, но еще и почти бессмертны. Убить берсерка сложно. Из автомата не застрелишь, из пулемета крупнокалиберного возможно получится. Я не слышал, чтобы кому-то удавалось убить берсерка. Вижу ты его во второй раз. Ты говорил о войнах, перебил я. Берсерки в них не участвовали? Булат покачал головой. «Берсерки как отшельники, им все пофиг. Они любят твари этого мира. Точнее, любят убивать этих тварей. Одиночки». «И вы надеетесь, что он поможет нам?» — тоскливо спросил я. «Мы же помогли ему», — буркнул Боков. «Пусть теперь помогает нам. И это... Булат, проверь его. Регенерирует?» Булат склонился над огромной тушей берсерка и осторожно положил ладонь на грудь. Выждав, сообщил. «Одно уже бьется». «Одно что?» — удивленно воскликнул я. «Сердце», — ответил Андрюха. «Одно уже запустилось, а значит, регенерировало. Ждем, когда запустится второе. Два сердца — отличительная черта берсерков. Многоног пробил сразу два и тем самым почти убил его. Пробил бы одно, он бы не лишился сознания». Булат быстро отпрыгнул от берсерка в сторону и испуганно сообщил. «Второе сердце запустилось! Сейчас оживет!» С тяжелым урчанием грудь берсерка медленно наполнилась влажным пещерным воздухом. Выдох и снова вдох, но уже более мощный. Третий и четвертый были еще сильнее. Объем легких берсерка поражает. Бронированная лапа шевельнулась. Острые, как бритвы, когти оцарапали пол пещеры. Берсерк ожил и начал вставать. Поднимался он долго. Было заметно, что каждое движение дается ему с трудом. Оказавшись в вертикальном положении, берсерк замер и посмотрел на нас. За несколько секунд бледно-зеленые глаза налились светом и стали ярко-зелеными, и словно светящимися. Мне стало страшно. Сложно не испугаться, когда на тебя смотрит закованная в броню гора. И неясно, что у этой горы на уме. Фрагмент 12. «Консервированная говядина есть?» Низким басистым голосом спросил берсерк, показав отличное знание русского языка. Мы, как полагается, растерялись. Чего угодно ожидали, но не вопроса о тушенке. «Есть одна банка», — ответил я с запозданием и начал искать глазами рюкзак. Забыл, где он находится. Берсерк посмотрел по сторонам, внимательно оглядел меня, затем Булата, Андрюху и перевел взгляд на ту сторону пещеры, где лежит Саша Бодров и мертвый Многоног. Рыкнув, берсерк сказал: «Вижу слабое сердцебиение. Человек умирает. Он ваш друг?» Мы энергично закивали. Булат затараторил: «Да, наш друг. Саша его зовут. Его Многоног ранил. Сильная кровопотеря и повреждение внутренних органов. Дырень в груди здоровенная, почти как у тебя, только одна». Берсерк поднял правую лапу и лениво покачал одним когтем. Булат заткнулся и словно уменьшился в размере. «Да не бойтесь вы меня», — требовательно сказал берсерк, поглаживая броню на груди. «Людей не убиваю, и тем более не ем. Имя у меня — Хорк. Мне нужна консервированная говядина. Просто дайте ее, а я пока вашим другом займусь. И не мешайте». Сделав осторожный шаг, берсерк покачнулся. Поискав взглядом меч, направился к нему. Полутораметровая, обоюдоострая, двуручная, изящная железяка весом не менее 50 килограммов оказалась в когтистых лапах. Приблизившись к ручью, Хорк положил меч в воду и пошел к Бодрову, лежащему на моем рюкзаке. «Тушенка», — тихо сказал я. Боков первым оправился от шока, быстро переместился к Саше Бодрову и вытащил у него из-под головы мой рюкзак, заменив на свой. Тушенку я отыскал, когда берсерк Хорк уже вовсю рассматривал Бодрова. «Говядина», — сказал я и протянул банку с тушенкой. Берсерк, не поворачиваясь, выставил лапу. Я положил в нее тушенку, и спустя мгновение она была съедена. Несколько мощных движений челюстью, и жестяная банка вместе с содержимым перекочевала в желудок берсерка. «Спасибо», — пробасил он и еще больше склонился над Бодровым, полностью заслонив его от нас. Боков и Мусин схватили меня под руки и поволокли к ручью. Последний тихо сказал: «Давай не будем мешать. Пусть медведь работает». Мы сели у желоба, по которому течет ручей, и замолчали. Голова гудит от мыслей. Нужно успокоиться. Нужно успокоиться. Осознав, что берсерк Хорк стоит надо мной, я невольно вздрогнул. Прошло минут 15, не меньше. Удалось успокоиться. В чем только что думал, успел забыть. «Ваш друг плохой», — сообщил Хорк. «Вылечить его быстро я не способен. Нужно много времени и помощь. Ваша помощь». «Сколько времени нужно?» — тут же спросил Андрюха. 10 дней и ночей, — ответил Хорк. «Все это время он будет со мной. Верну его живым и здоровым. Без моей помощи он умрет. Думайте». «Мы согласны», — почти крикнул Андрюха и вскочил. «Что от нас требуется? Мы все сделаем. Готовы помогать». «Мне нужна консервированная говядина», — спокойно сказал Хорк. «Много консервированной говядины». «Нет, до сих пор не верится», — пробормотал я, стараясь внимательно следить за дорогой. Впереди едет Ауди Бодрова, в которой сидят Боков, Андрюха и Денис Нугуманов. Булат Мусин поехал со мной. Из пещеры мы выбрались около получаса назад. Берсерк Хорк забрал Бодрова в свое логово, которое находится где-то ниже по течению ручья. Перед этим он разделал мертвого Многонога и вырезал из него какие-то суперважные органы. На что они пойдут, мы не знаем. Надеемся, что не на пропитание Саши Бодрова. Искать логово берсерк не велел. Сказал, что сам найдет нас. Хочется верить в это. «Во что именно тебе не верится?» — спросил скучающий Булат. «То, что берсерк вылечит Бодрова? Будь уверен, он его вылечит». «В это я верю, хоть и с трудом», — ответил я, невольно вспомнив, как берсерк вскрывал грудину Бодрова когтями и что-то делал внутри. «Не верю в другое, в совпадение не верю. Какова вероятность, что в пещере мы встретим адского Многонога? Уверен, что она низкая. «А, вот ты о чем!» — воскликнул Булат и, поерзав на сиденье, повернулся ко мне. Вероятность встретить многоногу в пещере была низкой. Ничтожно низкой. Мы его встретили. Какова же была вероятность, что многонога разделает берсерк, ты спросишь, верно? Я, не поворачивая головы, кивнул. «Нулевая вероятность, но она случилась», — сказал Булат. «Этот мир полон загадок и живет своими законами. Появление берсерка — случайность на миллиард, но она случилась. Просто знаю, в этом мире случайности происходят слишком часто. А вот ожидания оправдываются довольно редко. Этот мир — одна большая загадка». В голове возникла гипотеза, и я тут же решил ее озвучить. Спускаясь в пещеру один, я не хотел видеть в ней монстров. Вот не хотел, и все. Я их не увидел. Когда мы спускались вместе, то встретили Многонога. Что, если о нем кто-то думал, и Многоног появился благодаря мыслям того, кто о нем думал? Такое возможно? Булат хмыкнул и, подумав, ответил. «Ха-ха, о Многоноге думал я. Я боялся встретить в пещере Скалопендру и мысленно повторял, что пусть лучше будет Многоног, но только не она. Скорее всего, Андрюха и Саня думали о чем-то таком же. Хочешь сказать, что Многонога создали мы сами?» Я покачал головой. «Не хочу этого говорить. Это всего лишь гипотеза. Возможно, просто совпадение в пещере случилось, и не более». Булат задумчиво сказал. «Может, и совпадение. Вот только когда Многоног ломился в карман, в котором мы укрылись, я думал о берсерке. Это тоже совпадение?» «Не знаю», — честно ответил я. «Может, и совпадение. А может, нет. В следующий раз проверим». Моим планам было не суждено сбыться. Утром планировал по-быстрому спуститься в пещеру, показать наличие златия в ней, выбраться наружу и отправиться на поиски другой пещеры, в которой встретил разумного медведя по имени Угрх. Вместо этого мы имеем раненого Сашу Бодрова, которого на себе унес берсерк Хорг, уйму бесполезно потраченного времени и частично разрушенную промзону поселка Заксенхаузен. Ровно в обед, когда все рабочие уходят домой на час, кто-то устроил диверсию в промзоне и поджег 12 зданий. Неизвестный диверсант сосредоточил свою деятельность только на складах. Другие здания его не интересовали. «Потушили час назад, но ущерба хватает», — закончил рассказывать Модест Карандашов. «Это все?» — спросил хмурящийся Андрюха Боков. «Здесь все», — ответил Модест. «В двойке и роге ситуация такая же, убытков там вроде поменьше». «Или наоборот». Проводив взглядом грузовичок, стремящийся в сторону промзоны, я сказал. «Думать тут нечего, мужики. Диверсию нам устроил город Иерихон. А точнее, всем известная организация «Светлое будущее». Мстят гады. Мое решение — ищем диверсантов». «Сам искать будешь?» — с вызовом спросил Андрюха. Я кивнул. «Если нет хороших сыщиков, буду искать сам. Стены, они ведь тоже глаза и уши имеют. Если правильно спросить, то и ответы правильные получить можно. А еще лучше найти контрразведчика Егорова. Думаю, что он в этом деле профессионал экстра-класса. Шпионов ловил. Диверсантов подавно поймает». Посмотрев на часы, я добавил. «Сейчас 6:30. Вечер. Времени еще вагон. Займусь поиском прямо сейчас. А вы займитесь...»